Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Никитин. «Трое из леса». Первая серия. Барамир отодвинул полог из медвежьей шкуры, и в дупло ворвался свежий утренний воздух. Дожили. Самой большой заботой его племени было дожить до весны, до тепла, до солнца, которое видели нечасто, но все знали, что с весны оно начинает прогревать деревья и землю. Барамир побрел, опираясь на резной посох, от дерева к дереву, бил посохом по стволам, те отзывались гулким звуком, а то и сонными голосами. На поясе висел широкий кремниевый нож, но главным оружием Барамира был резной посох. Там сосредоточилась его мощь волхва. С его помощью он отгонял злых духов. И сейчас непостарчески острые глаза осуждающе осматривали дупло землянки. «Мир дому твоему, Тарас! Пусть Чур оградит тебя от ящера!» «Слава Чуру и святым богам! Заходи, Барамир!» В землянке влажно и жарко. Посередке утоптанного земляного пола плоские камни, вбитые в землю. На них еще светятся багровым огнем крупные угли. Зловещие блики прыгают по неровным стенам, из которых свисают засохшие корни. Древний дед Тарас сидел перед очагом, зябко вжимаясь спиной в теплую стену. «Сыновья на охоте?» «Пошли к неустройке. Ее дупло разваливается. Мужики собрались, помогают перебраться в землянку». «А внуки?» «Лисуют. Справные охотники». «Даже Таргитай?» «Тоже в лесу». «Охотится?» «Ну, как умеет». Барамир едва не выругался. Повернулся и ушел как можно быстрее. Лаз в землянку плотно притворил, чтобы не выпускать горячий воздух. Из леса вышел и пошел через реку рослый, широкий в плечах человек. Он выглядел грозным и сильным. На плечах лежал, свесив ноги и рогатую голову, крупный олень. На коротком поясе охотника висели два кремниевых ножа, а в ременной петле хищно блестела тяжелая секира из гладкого отполированного гранита. За охотником по пятам брел светловолосый, ясноглазый парнишка. У него были вскинутые брови, синие, как небо, глаза, лицо казалось удивленным. Он не отрывал от губ сопилку, звонко дудел, часто перебирая пальцами. Едва не упал, когда охотник остановился. «Привет служителю светлых богов! Лучшая часть оленя тебе, Барамир!» «И мне, а богам, мрак! Мои зубы не для жесткого мяса! Собьешь молодого рябчика, занеси. А ты, Тарх, не забыл, что завтра день посвящения в охотники?» «Я жду этого дня». «Оленя завалил. Ты, Таргитай, мрак только помог нести». Тарх бережно прижимал к груди свою сопилку. Глаза были преданные, чистые. Старший внук Тараса всегда смотрит преданно, но это самый ленивый из всего народа. Увиливает от работы по дому, не умеет охотиться, не ловит рыбу, не ставит силки на зверя и птиц. Когда посылали за хворостом, пропадал весь день, а приносил одну-две веточки. Учили бортничать, но пугался пчел. Учили тесать дерево, все шло в кривь и в кось. Не умел выделывать шкуры, тесать камни, лепить горшки. Таргитай беспомощно оглянулся на огромного охотника. Мрак хмуро оскалил зубы. Свирепый и нелюдимый, он почему-то выделял Таргитая, слушал его дуду и нехитрые песенки, заступался. Мрака боялись. «Завтра что с утра? С первым щебетом птиц!» Таргитай со страхом смотрел в прямую спину волхва. Под медвежьей шкурой уверенно двигались тугие мышцы бывшего охотника, лучшего охотника племени. Для такого волхва всякий, кто не охотник, не человек вовсе. «Задумали неладное. Я все выдержу, мрак. Я обязательно пройду обряд посвящения в охотники». На другой день с утра готовили место для обрядового костра. Барамир ходил строгий, прикрикивал. Охотники по его указке выдирали из земли камни, пни, утаптывали, следом носились девки, помахивая вениками, норовили задеть парней. За Барамиром неотступно ходил Олег, младший волк. В деревне знали, что Барамир часто гневается на Олега, несколько раз бил его посохом. Среди молодых парней Олег слыл хитроумным, но когда попал к Барамиру в ученики, все пошло наперекосяк. Не мог запомнить простейших чар. Из леса приносил не те травы, умничал, мол, любой огонь от богов, так что от кремня рождается такой же священный, как и от ерзания деревом по дереву. Олег, возьми двух парней и притащи дверь. Вон ту старую сушину. Огонь должен быть до неба, понял? Понял, все понял. Что ты понял? Ну что ты понял? Зачем такой огонь? Ну как, чтобы богам стало жарко. Дурин, чем больше земли осветится, тем больше и освятится. Свет, свят, понял? Боги радуются, удачу пошлю. Иди, остолопай. Барамир дело знал, обычай блюл. Изо всех обрядов больше всего любил посвящение в охотника. Олег по его знаку широко размахнулся, угодив локтем в лицо стоявшего сзади мужика, швырнул в костер связку сухого хвороста. Парни, не дожидаясь, пока разгорится, начали сигать через огонь, по заячьи поджимая ноги. В сторонке от требища, почти у самой реки, ждали тесной стайкой парнишки. Их прогнали через костер первыми. Теперь они чесали обожженные места, перешептывались. Таргитай стыдливо держался позади. Он уже шестой раз смотрит отсюда на пляски, на праздник огня. Есть парни, что стали охотниками на 12-ю весну, даже на 10-ю. А он встречает весну 19-й раз. Мельчает народ. Раньше на снегу спали, как тетерева. Сырое мясо ели, лося хватали в буреломе, перов давили голыми руками. А теперь чистенькие, шкуры носят выделанные, норовят рыбу ловить, да сдачи не даст. Птиц сама не утилки, ягоду, малину ищут, ровно козы. Толкаясь, мешая друг другу, парни с натугой поволокли на пригорок огромный круг, обвязанный пучками сухой травы и обмазанный дегтем. Олег поднес горящую головню, сено вспыхнуло. Оранжевое пламя осторожно лизнуло потеки дегтя, радостно взревело, набирая силу, полыхнуло черным дымом, затрещало. Толкай! Побереги! Дорогу ясному солнцу! Пылающий круг покатился с берега. На камне подскочил, завихлял, но кто-то из смельчаков бросился на перерез, толкнул, и круг помчался к воде, набирая скорость. Искры летели во все стороны. И даже Барамиру, который сам увязывал солому, показалось, что в самом деле солнце покатилось с небес в реку. Уже вся деревня собралась к освященному месту. Даже самые дряхлые и немощные выползли, доковыляли до капища. На краю утоптанной площадки уже высился новый столб с грубо вытесанным ликом Велеса, бога охотников. Парней, которым предстоял обряд, поставили под столбом Велеса. Охотники прикатили огромное сухое бревно, с почетом усадили четверых старцев. Барамир зорко оглядел притихших парней. Даже Таргитай не проспал. Добро. Посмотрим, на что годны. Кремень, встань вправо. Деревня у нас большая, 6 жилищ, но всяк человек на виду. Все знают, что ты сам добыл этого медведя. Старики тебя первым нарекли для посвящения. Вышеслав, силой уступаешь кремню, но вынослив, умеешь выследить зверя, знаешь повадки, рыбу бьешь острогой почище иного взрослого. Говорят, научился бортничать. Горята, Третьяк, не устрой. Вас троих назвал старший охотник Громобой. Встаньте справа. Назарка, ты отлично ловишь рыбу. Теперь ты, Телак. Ты тоже молод не в меру, однако лес знаешь, как свою поляну. Ты приносил мне целебные травы, находил золотые волосы берегинь, сумел уйти от кикимор. Если хочешь, встань вправо. Обряд посвящения тяжел, но пройдешь, чую. Я даже чую сердцем, что ты можешь стать моим младшим волхвом. В толпе охнули, наступила мертвая тишина. Таргитай нашел взглядом Олега. Молодой волх стоял как столб. Его лицо медленно заливало бледность. Барамир объявил во всеуслышание, что собирается взять вместо него другого ученика. Теперь ты, Тарх. Охотники решили к посвящению тебя не допускать. Из тебя не выйдет охотник, не выйдет волх. Ты не годишься в рыбари, бортники, горшечники. Ты не делаешь даже того, что умеют дети, собирать ягоды, орехи, хворост. Позволь слово молвить, волк. Говори, громобой. Барамир, ты такой добрый и мягкий, что прям в соплях утопаешь. Смотри, поскользнешься. Деды-прадеды резали правду матку в глаза богам, а ты боишься сказать ее сосунку. Мы же еще на медне решили, что лодырей, согласно старому обычаю, изгоним. Как делалось всегда, лодырей только двое. Таргитай, сын Вервидуба, внук Тараса, и Олег, внук Дуболома. Евры Светлого Леса, объявляю волю богов, которые сотворили нас, дали законы, ведут через тьму. Этой весной, как всегда, мы перебрали молодняк. Боги благосклонны к народу. 8 подпарубков переводим в парубки. Лишь 2 оказались никчемами. Вы знаете, как поступить. Коем веселье в честь светлых богов! И с боем день на сборы! За что они так ненавидят меня? Оставшись один, Тарх попятился к реке. За Таргитаем зашлепали босые ноги. Догнал Олег, бледный, худой, с вытаращенными глазами. Он сутулился. Острые ключицы выпирали, грозя прорвать тонкую кожу. Одежда висела, как на пугале. Крупные капли пота усеивали лицо, на носу висела капля. Глаза блестели, на худой жилистой шее нелепо болтался мешочек с засушенными жабьими лапками. Лес обступал их со всех сторон. Оставался лишь узкий просвет, где журчала вода, прыгая по камням. Издали доносились крики. Как пойдем в этот лес? Кто сказал, что пойдем вместе? Вы слушали первую серию радиосериала «Трое из леса» по роману Юрия Никитина. Автор сценария Артем Хряков. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио России.